Они перешли на другую тропку и стали спускаться к прогалине, на которой Шарамудои строили свои лодки. Они остановились возле Маркену и Тонолана, работавших над длинным бревном огромного обхвата, удаляя его сердцевину каменными теслами. На этой стадии бревно походило скорее не на изящную легкую лодку, но на грубое долбленое корыто, пригодное разве что для приготовления травяного настоя. Нос и корма лодки вырезались в последнюю очередь. «Джон Далар заинтересовался строительством лодок», — сказал Карлону. «Надо разыскать ему речную женщину, тогда бы он мог стать Рамудой. Это справедливо. Брат-то его будет Шамудой, верно?» — пошутил Маркену. «Я знаю двух девиц, которым он явно приглянулся. Одной из них особенно». «Серенио с ними живо разберется», — усмехнулся Карлона, подмигнув Джон Далару. «Кстати, лучшие строители лодок происходят именно из племени Шамудои. Лодка речного человека должна находиться в воде, а не на суше. Если тебе так хочется научиться строить лодки, возьми в руки тесла», — буркнул Тонолан. «Мой братец — большой любитель поговорить. Его руки и лицо были чем-то перепачканы». «Могу уступить свой инструмент», — добавил он, швырнув тесло Джон Далару. Тот машинально поймал увесистое орудие. Режущая кромка камня составляла прямой угол с топорищем, оставившим на его руке черный след. Тонолан спрыгнул с бревна и направился к горевшему неподалеку костру. Дрова в нем уже прогорели. Между раскаленными угольями время от времени появлялись оранжевые язычки пламени. Он поднял с земли обугленный кусок обшивки и принялся наметать на него веткой раскаленные головешки. Затем отнес этот своеобразный совок к бревну и рассыпал угли по намеченному контуру. Маркено тем временем подбросил в костер дров и прихватил с собой мех, наполненный водой. Выжигать нужно было только сердцевину дерева, внешнюю часть бревна следовало сохранить целой. Пользуясь веткой, Тонолан равномерно распределил угли и, выждав какое-то время, принялся заливать их водой. Громкое шипение, взметнувшиеся ввысь клубы пара и едкий запах горящей древесины свидетельствовали о борении двух начал — огня и воды. Вода взяла верх. Тонолан убрал почерневшие угли, после чего вновь залез в будущую лодку и стал стесывать почерневшую древесину, углубляя и расширяя выборку. «Давайте-ка и я попробую», — сказал Джон Далар, понаблюдав за этим процессом. «А я было решил, что ты так и простоишь здесь весь этот день», — заметил Тонолан с усмешкой. Общаясь друг с другом, братья то и дело сбивались на свой родной язык, казавшийся им теперь особенно простым и понятным. Впрочем, теперь они могли объясняться и на новом языке, причем Тонолан владел им более свободно. Джон Далар сделал несколько ударов теслом, остановился, чтобы получше рассмотреть его режущую кромку, и вновь принялся за работу, теперь уже направляя орудие под нужным углом. Какое-то время трое молодых мужчин молча работали, наконец они остановились, решив немного передохнуть. «Впервые вижу, чтобы при выдалбливании дерева пользовались огнем», — заметил Джон Далар, когда они направились к навесу. «А тесла у нас точно такие же». «Огонь ускоряет и упрощает работу. У дуба очень плотная древесина», — ответил Маркено. «Иногда мы делаем лодки из сосен, растущих повыше. Они мягче и лучше поддаются обработке, но и в этом случае мы прибегаем к помощи огня». «Долго делай лодка», — поинтересовался Джон Далар. «Все зависит от того, как ты работаешь и сколько тебе нужно вложить в нее работы. Эта лодка не займет у нас много времени. Ты ведь и сам понимаешь, пока она не будет готова, Тонолан не сможет взять в жены Джетами», — улыбнулся Маркено. «Я никогда не видел таких усердных работников. Мало того, он и тебя сумел привлечь. Раз уж ты взялся за это дело, имеет смысл довести его до конца, верно? Иначе дерево может пересохнуть. Сегодня нам нужно заготовить планки для обшивки. Ты нам поможешь?» «Еще бы он нам не помог!» — воскликнул Тонолан. Огромный дуб, в рубке которого участвовал и Джон Далар, был перетащен на другую сторону прогалины после того, как у него отрубили верхушку.